Глава 19. Аля. Дорогу не удавалось восстановить целую неделю. И каждую ночь той недели я проводила на берегу с Матвеем. Наверное, 17 лет назад здесь точно так же проводили время мои мама и отец. Около 10 вечера, когда бабушка Тая ложилась спать, Матвей причаливал на лодке к берегу Лавелы, там, где река делала поворот, и ждал, когда я смогу сбежать к нему из дома. А я в это время тоже ложилась и ждала, когда задребезжит бабушкин храп. Каждый раз я боялась, что не успею выйти, услышу шаги, но каждый раз мне удавалось от них убежать. Я кралась к обрыву, а спустившись, бежала со всех ног к повороту, где Матвей уже расстелил плед и что-то рисовал в своем альбоме. На пледе лежали краски, сушки, термос со сладким чаем. Не хватало только моей книги и меня самой. Потом мы гуляли вдоль берега, шли в противоположном от Лавелы направлении и никогда не выходили из-за поворота реки. Оттуда не было видно деревню, а значит, из деревни не было видно нас. Матвей рисовал, я читала, а когда закончила «Море-море», стала писать сама. Я записала почти все, что произошло со мной в Лавеле, но не про Матвея. Мне казалось, когда записываешь что-то, будто вынимаешь это из головы, из памяти, полагаясь на лист бумаги. Я не хотела доверять Матвею бумаге, оставляла его себе. Думала, когда уеду в Архангельск, буду аккуратно выуживать эти наши ночи из памяти, проматывать, как кинопленку, складывать обратно. Но я записала все про бурю, про Асанова, про Антонину. Самым трудным оказалось писать про идолов. Мне плохо удавалось восстановить в памяти, что произошло в том лесу. Помню, как лежала на земле. Мох был мягкий, но колючий, как маленький ежик, колол мне руки и щеку. А потом другая щека стала мокрой. Вода залилась в ухо, плескалась там и обжигала холодом. Шел дождь. Помню, каким был идол, когда я приложила к нему ладонь. Шершавым, теплым. Я точно помню, что он улыбался, будто бы даже смеялся. Но не помню, каким точно он был. Я заметила, что и Матвея идолы не отпускали. Он то рисовал лес, где меж сосен были понатыканы пеньки с невнятными затесами, то пытался изобразить главного идола. И, судя по всему, Матвею тоже никак не удавалось вспомнить, как тот выглядел. Мы спорили. «У него были глаза-щелочки», — говорила я. «Нет, круглые, как рты», — отвечал Матвей. «Нос узкий, как щель». «Носа не было вообще». «Рот улыбался, это точно». У нас скопился целый альбом с рисунками идолов, но все они не воскрешали в нашей памяти настоящего. Не знаю, почему мы так настойчиво пытались вспомнить, как выглядел тот идол. Возможно, мы хотели убедить себя в том, что ничего магического в нем не было, а буря и правда стала простым совпадением. Я рассказала Матвею, что чувствую вину за разрушение и смерть. Спросила его, верит ли он в проклятие идола, в чуть, в девушку по имени Ла, в бой между новгородцами и чудью. Матвей сказал, что верит в бой, в чуть и в то, что кто-то наделял и, возможно, наделяет идолов магической силой. Но сам он в этом не уверен. «Странное совпадение, но все-таки совпадение», — говорил он. Матвей допускал, но сомневался. Я же почти не сомневалась. Меня тянуло в тот бор. Я хотела вернуться к идолу, попросить прощения, но боялась, что будет только хуже. Помимо идола, Матвей часто рисовал реку, привозил с собой масляные краски и акварель, пытался уловить едва уловимые изменения, происходящие с рекой, из ночи в ночь. Он садился на песок у самой воды. Я видела, как легкий прибой лизал его пальцы на ногах. Я завидовала Матвею, хотела купаться, хотя бы помочить стопы, но подойти близко к пиниге не решалась. Я лежала на безопасном от нее расстоянии. Между мной и рекой всегда был Матвей, который изображал ее то серой, то голубой, то персиковой, то позолоченной, покрывал ее то рябью, то пенистыми барашками, то бликами солнца. Матвей рассказывал, что Айвазовский использовал технику лессировки. Наносил друг на друга тончайшие просвечивающие слои краски, чтобы вода получилась прозрачной. Обычно, когда я ложилась спать, убирала блокнот и удобнее устраивалась на пледе. Матвей еще рисовал. Говорил, что ему нравится свет ночью, нравятся наши настоящие белые ночи. Мне тоже нравились наши с ним белые ночи. Каждое утро, всю ту неделю, я чувствовала себя отдохнувшей и бодрой, хоть и спала на жесткой земле без подушки. Днем мы с Матвеем не встречались. Ему надо было работать в храме, я помогала бабушке Тае по дому. Понемногу мы восстанавливали уют в избе. Что-то чинили, выкидывали то, что уже починить было нельзя, составляли списки того, что надо первым делом купить, когда дорогу наконец откроют. Алексея в ту неделю я не видела. Бабушка Тая предположила, что он уехал пить в соседнюю деревню к кому-то из знакомых. Антонина не выходила из дома. «Пусть отдохнет. Когда она одна, и кота молчит», — говорила бабушка Тая. Про ужин у Антонины я тоже рассказала Матвею. Рассказала про пьяного Алексея, про икоту, про то, как Антонина попыталась выпрыгнуть в окно. Даже про то, как бабушка Тая осадила Алексея. Но сначала был очень вкусный суп и чай с мятными пряниками. О том, что Антонина попросила меня помочь ей, Матвею я не рассказала, как и всех деталей самого ритуала, всех тех пугающих интимных подробностей. Я никак не могла принять решение и тянула время. В те ночи не хотелось думать о плохом, о страшном. И все же я понимала, что наши ночи не продлятся вечно. Дело было не в том, что бабушка Тая узнает. Этого я не боялась. Расстраивала, что на Пиниге мне оставалось прожить всего 2 недели. И даже если я буду умолять маму и Изу позволить мне остаться здесь до конца августа, лето закончится, я уеду в Архангельск, а Матвей — в Питер. Я хотела позвонить маме, сказать ей, что я остаюсь, что я не вернусь, что после Пиниги все-таки уеду в Петербург, и Иза мне не указ. Я представила, как вытянется лицо мамы от удивления, как она будет лихорадочно подбирать слова, но так и не найдет ни одного. У Изы лицо наоборот, сожмется, губы превратятся в морщинистую трубочку, глаза сощурятся, брови опустятся к самым ресницам, даже нос станет острее. «Вся в мать», — скажет она, а потом уползет в свою пещеру зализывать раны ядовитой слюной, которая больше никогда-никогда меня не коснется. Я больше не скучала по своему дому, с ужасом вспоминала обои в своей комнате. Они стали для меня символом прежней жизни, самой худшей из параллельных вселенных, потому что в ней не было Матвея. Я снова стала грезить о Петербурге. Матвей обещал приезжать в Архангельск, когда сможет. Это ведь не так далеко. Я ему ничего не обещала, потому что знала, что в Питер меня не отпустит Иза. Оставалось только окончить учебу и снова сбежать. Несмотря на обещание Матвея, меня съедала грусть. Я была так счастлива, что становилось страшно. А иногда Матвей так меня смешил, и я так громко смеялась, что начинала плакать, потому что уже скучала по нему. Мы мечтали о том, как будем жить вместе. Думали, пока не заработаем денег, поселимся в коммуналке в центре города, в старой такой коммуналке, где туалет на этаже, зато квартира в историческом центре, где мосты и каналы. Матвей будет ездить в командировки, иногда я буду ездить с ним, а иногда оставаться одна в нашем доме, полном наших общих вещей, общих воспоминаний и фотографий. И писать. Что я буду писать, я еще не знала. Матвей говорил, что я обязательно придумаю что-то крутое, может быть, про наших идолов, может быть, про наше лето. А потом я буду встречать его. И каждая такая встреча будет как наши встречи на этом самом берегу. У меня мурашки бежали по коже. Я улыбалась и воображала, как прекрасно мы будем жить. Надо только 2 года подождать. «Я придумала тебе интересное задание». Вера Павловна хотела сказать что-то еще, но замолчала, впервые за то утро на меня взглянув. Ее брови почти сомкнулись на переносице. Она изучала меня, как в день нашего знакомства. Тогда мне казалось, что за моей спиной стоит отец. Теперь я точно знала, что разглядывает она меня, точнее, мою прическу. Ручка, которой Вера Павловна отстукивала по столу каждую секунду моего пребывания в ее кабинете, замерла. «Ты подстриглась, что ли?» — спросила она, прищурившись. «Да, но не специально. Пришлось все состричь». Глаза ее на секунду стали круглыми, даже морщинки почти разгладились. Но взгляд был все таким же твердым, пытливым. Наверное, именно так смотрят на мир настоящие журналисты. Брови больше не хмурились, ползли вверх, рисовали на лице сочувствие. «Как вы? Я ведь даже не спросила. Буря сильно по вам прошлась?» «Только стекла выбило. Бабушка Тая сейчас заказывает новые. Электричества нет, связи. Сейчас, наверное, восстанавливают». Попасть в редакцию я смогла только в понедельник, через неделю после бури. Добирались мы с бабушкой Таей на автобусе. Он выходил очень рано и заезжал почти в каждое село по дороге до Карпогор. К концу пути мы так устали, что не верилось, что день только начинается. Вера Павловна помолчала пару секунд, ровно столько длилось ее сочувствие. Брови снова скользнули вниз. «Так вот, твое новое задание. Хочу, чтобы ты написала о нашем Метище, о гулянии. Праздник такой. Нужен взгляд не местного человека. Я хочу, чтобы ты была не просто наблюдателем, а приняла участие в празднике. Выучишь танец, песни. Как думаешь, интересно будет?» «Интересно, очень интересно», — закивала я. «А про бурю вам не надо?» Честно говоря, я боялась, что мне скажут писать про бурю, а я не хотела, думала, что не справлюсь с такой сложной темой. К тому же я была уверена, что мне дадут задание написать про погибшего из Лавелы, взять интервью у семьи. Я бы не выдержала, не смогла бы посмотреть им в глаза. «Про бурю? Мы уже про нее все написали. Целую неделю ей посвятили. Комментарии очевидцев, проблемы на дороге, сбой с электричеством. Уже и некролог погибшего готов, но еще не опубликован. Тело-то не нашли?» Вера Павловна вдруг замерла, испуганно на меня взглянув. На ее лицо снова тонкой вуалью легла тень, будто солнце скрылось за тучей. «Словом, про сроки, когда и что будет восстановлено, тоже писали. У тебя есть что еще предложить?» «Нет, вы уже обо всем написали», — с облегчением сказала я. Вера Павловна следом за мной немного расслабилась. «Это сложная тема. Много официальной информации нужно было обрабатывать, плюс трагедия случилась. Это не для студентки первого или второго курса. Я думаю, ты отлично справишься с Метищем. Ну как, согласна?» «Да, конечно, спасибо. Что мне надо делать?» «Прямо сегодня на первом этаже постучись в кабинет рядом с гардеробом. Скажи, что ты Аля из газеты. Я уже обо всем договорилась. Тебя будут учить танцевать. Пока делай заметки. Потом посмотрим, что получится написать. Поняла?» «Да, спасибо, Вера Павловна». «О, кстати!» Вера Павловна нырнула под стол и стала копаться в нижнем ящике. Она достала 2 экземпляра газеты. Интервью со студентом опубликовано. Авторский экземпляр, так сказать. И еще один для студента. Вы общаетесь? Сможешь передать ему?» Я взяла газеты. Резко запахло типографией. На 3-й странице я увидела фотографию Матвея. Он стоял перед мольбертом на фоне фресок в каком-то храме. На полу была расстелена черная клеенка, возможно, мешки для мусора. Стояли баночки с красками. «Да, общаемся. Я передам». «А откуда такая фотография?» «Я попросила у студента. Это из его архива. Ну все, можешь идти». Всего 2 недели до праздника остается. Я никогда не танцевала. Это несложно. Там ходьба одна. Можешь студента позвать, в паре будете, если ему это интересно. Хорошо. Я тогда прямо сейчас пойду. Да, иди. Слушай, ты теперь на отца совсем не похожа. Я уже стояла в дверях. Вера Павловна поднялась со своего кресла и подошла ко мне. «Это хорошо?» — почему-то спросила я. «С новой прической ты какая-то другая. Но тебе идет. Так серьезнее, взрослее». «Спасибо». «Теперь больше похожа на молодую Таисию Степановну. Я видела фотографии. Мы как-то делали выпуск о лесозаготовках, просили старые снимки. Она красавица была». Мама рассказывала, что Таисия Степановна якобы колдовала. Многим она помогла. А после того, как дом ее подожгли, перестала. «Вы верите в колдовство?» «Я? Не знаю. Но она мне помогла однажды. Еще в мои школьные годы. Спасла мне жизнь». «Правда? Как?» «Не могу сказать. Но не колдовством. Просто она была смелая. Да и сейчас, наверное, такая же». Вера Павловна поджала губы и улыбнулась какой-то невеселой, загадочной улыбкой. Я зачем-то извинилась, потом попрощалась и оставила ее со своими воспоминаниями. Вера Павловна вся кипела горячей энергией, только мысли о прошлом способны были замедлить ее темп. Я спустилась на первый этаж и постучалась в кабинет рядом с гардеробом. Тишина. Я снова постучалась и открыла дверь. В зеркальном зале на деревянном, покрытом лаком полу сидели девочки. Они молчали. Я, видимо, оборвала их разговор. Мне показалось, что я снова в школе или на первом курсе. Изгой в коллективе. Я оглядела их. Это была та компания из столовой. Одну из них звали Нюта. Тогда знакомство не вышло, и я решила, если заново им представиться, то можно будет вроде как начать с чистого листа, будто мы и не были знакомы. «Всем привет! Я Аля из газеты. Вера Павловна дала мне задание — написать о вас, точнее, о празднике». «Да, проходи. Вроде знакомились уже. Ты внучка бабы Таи». «Я Нина», — сказала одна из них и стала подниматься. «А я Карина». «Снежана». «Знакомились», — буркнула Нюта. «Это Лиза, это Райка. Они тоже первый раз будут танцевать», — представила Нина двух девочек помладше меня. «Да, точно. В столовой мы виделись с кем-то из вас», — сказала я, все еще стоя у двери. «Проходи, не стесняйся», — мотнула головой в сторону зала Нина. «Вера Павловна предупредила нас. Знаешь, что такое метище?» «Не совсем». «Это наша традиция. Раньше в этот праздник, в Петров день, молодые люди выбирали себе будущую жену. Поэтому и праздник называется метище, типа метить», — сказала Карина. «Короче, молодой человек подмечал девушку и звал ее танцевать. Теперь мы просто так танцуем. Наши ребята играют на гармонии. Мы поем. Танец не особо сложный, но тебе надо будет сшить костюм или подобрать», — говорили они наперебой. «А парни с вами репетируют?» — вставила я. «Мы свои движения репетируем отдельно, они свои — отдельно, а по субботам — вместе». «А могу я привести парня? Он тоже не местный, студент из Петербурга». «Если только он все выучит. Пусть в субботу сразу на общую приходит». «Выучит». С той минуты я поняла, что ночи дожидаться будет еще мучительнее, чем прежде. Мое терпение раздувалось, как воздушный шар, готовый лопнуть. Я дрожала, стараясь не завизжать от радости, и все время улыбалась, ловя на себе хмурый взгляд Нюты. Я так хотела танцевать, хоть никогда не танцевала прежде. Я так хотела танцевать, потому что рядом со мной будет Матвей. Как обычно, в наш час я с разбегу бросилась в его объятия. Матвей приподнял меня и закружил. Ноги рассекали вечерний воздух. С голых стоп летел песок. Я чувствовала себя как Бэби из «Грязных танцев». Когда я смотрела этот фильм втайне от мамы и Изы, то думала, что никогда у меня не будет того, что приключилось с Бэби. Курорт, танцы, красивый парень. Теперь все это у меня было. Когда Матвей меня отпустил, я сказала: «Итак, у меня две хорошие новости, точнее, один сюрприз и одна новость». Из внутреннего кармана джинсовки я достала свернутую в рулон газету. «Да ладно!» — Матвей выхватил сверток у меня из рук, чуть не порвав газету, и стал шелестеть листами. «Третий разворот». «Третий? Да ты звезда журналистики! Поздравляю с первой статьей. «А какая вторая новость?» — спросил он, широко улыбаясь, рассматривая разворот с интервью. «Мы с тобой будем учить танец к местному празднику!» Едва сдерживая свой восторг, воскликнула я. Матвей удивился, но продолжал улыбаться. Больше всего я боялась, что он откажется танцевать. Мне дали задание — написать о подготовке к одному местному празднику изнутри, но не наблюдать, а принимать участие. Понимаешь? «Да ты чисто Хантер Томпсон!» «Вот именно! А так как там танцуют парами, я попросила взять и тебя. Совместная репетиция парней и девушек в субботу. Ты можешь прийти сразу на нее. Они даже шьют костюмы выступающим. Но тебе, возможно, шить не придется, выдадут чей-то прошлогодний». «Хорошо, я с удовольствием. Но я не танцевал раньше, только когда в школе заставляли». «Я тоже не танцую. Там должно быть несложно. Сегодня мы учили только рисунок, но движение мне тоже показали. Надо просто ходить и иногда руками махать. Еще песню надо выучить. Мне дали текст. Пока ты будешь рисовать, я поучу». «Окей», — сказал Матвей и сел на песок. «Волнительно». «А я-то как волнуюсь. Еще же статью потом писать». «Все получится», — улыбнулся он. Ветер трепал его волосы, челка упала на глаз. Мне снова стало так хорошо, что даже грустно. Я села рядом с ним, он обнял меня за плечи. Я подобрала колени и спрятала в них лицо, чтобы он не увидел мокрых глаз. Мы прямо как в грязных танцах. Только в длинных сарафанах и рубахах. Мой голос дрожал. «И никаких трико?» — спросил он тихо, в самое ухо, и поцеловал мое колено. «Никаких. И девушки с парнями почти друг друга не касаются», — сказала я. «Но все же касаются? Как не стыдно!» «Говорю же, настоящие грязные танцы!» В ту ночь все было особенно прекрасно. Я лежала на нашем покрывале и учила текст песни. «По травке мне гулять, не нагуляться, на того, кого люблю, глядеть не наглядеться». Я лежала на животе и смотрела, как Матвей снова сидит у реки и рисует. Но на этот раз лицом он был повернут не к реке, а ко мне. Он поглядывал на меня, но в глаза не смотрел, и я поняла, что он рисует меня. В ту ночь к нам пришла соседская собака Лида. Она легла рядом с нашим покрывалом, положила голову на лапы и уснула. Ее шерсть оттенка крем-брюле сливалась с песком. Я гладила ее по жесткой шерсти, к рукам липли белесые волоски. Наверное, Матвей рисовал, как мы лежим с Лидой в одинаковых позах. Девочка и ее собака. Я перевернулась на спину. Ветерок так хорошо обдувал, река тихонько шелестела. Я смотрела на небо и думала, что готова так прожить всю свою жизнь. Мне хотелось, чтобы именно так проводили свои ночи здесь мои родители. Мне хотелось верить в это. Хотелось, чтобы у моей мамы было то, что есть у меня. Утром, когда я вернулась, бабушка Тая уже была на ногах. Я сразу поняла, что мне влетит, и готовилась защищаться. «Что-то случилось?» — спросила я. «Алексей был здесь. Сказал, ты дома не ночуешь». Бабушка Тая стояла у печки, мяла в руках полотенце для посуды. «Сказал, вы с Матвеем каждую ночь на берегу встречаетесь. Это так?» Мне было ее жаль. Ее лицо стекало вниз. Врать было бесполезно, да и не смогла бы я соврать бабушке Тае. «Да», — сказала я. «Аля, я несу за тебя ответственность. Не хватало, чтобы еще и ты, как твоя мама...» Бабушка Тая повторила слова Алексея. Вольно или невольно, но она тоже об этом думала. Думала о том, что моя мама забеременела слишком рано, до свадьбы, до того, как повзрослела. Да так и осталась в том возрасте, осталась здесь, на Пиниге. «Моя мама?» В эту минуту бабушка Тая была очень похожа на Изу. «Я совершеннолетняя», — зачем-то сказала я. «Ты жизни не знаешь, а ты не знаешь меня. Просто спи дома. Матвея я сегодня встречу и скажу, чтобы не приплывал больше по ночам. Бабушка!» Я едва не повысила на нее голос. «Я сама! Не ставь меня в такое положение!» «Хорошо, ты ему скажешь, и потом вернешься. Я буду ждать тебя», — сказала она и отвернулась к заколоченному окну. «Я будто снова дома, будто разговариваю с Изой!» — выкрикнула я. Бабушка Тая резко повернулась, будто я стукнула ее. «Иза заботится о вас!» Она тоже повысила голос. «Что она тогда сделала? Она винила тебя в том, что моя мама встретила отца? Рано забеременела? В том, что он нас сюда увез?» «Нет, все не так», — качала головой бабушка Тая. «Иза тогда правильно поступила. Приехала и забрала вас». «Иза была здесь?» «Мне было так плохо. Я пыталась вас удержать». Бабушка Тая схватилась за грудь и села на табуретку. Ее лицо скорчилось, как у ребенка, и из глаз полились слезы. «Твой отец...» Она не договорила, закрыла лицо широкими ладонями и завыла. Я не могла на это смотреть. «Надо собираться, а то опоздаем на автобус», — сказала я и стала чистить зубы, умываться. Бабушка продолжала всхлипывать. Я думала о том, что она сказала, о том, что Иза, оказывается, была здесь.